Глава пятая. Костя за последние полгода, что Никита его не видел, слегка высох и вытянулся еще на несколько сантиметров. Он сам встретил Волхва на парадном крыльце своего небольшого скромного двухэтажного домика, и на его лице была написана мучительная борьба, как следует вести себя с человеком, который из-за него попал в тяжелый жизненный переплет. Вернее, не он сам, а девушка, которая вскоре должна стать его женой. Страх вперемешку с ожиданием чуда, что Назаров простит его, стоял в глазах. Да, это был совершенно другой человек, изменившийся от самоуверенного представителя золотой молодежи до изрядно потертого дворянина среднего уровня. Никита не стал его мучить. Он первым протянул Косте руку и крепко пожал сухую, но твердую ладонь с цепкими тонкими пальцами. «Не будем поминать прошлое», — сказал Никита, энергично проходя в парадный коридор. Поднял левую руку, в которой он держал коробку торта «Киевский». «Это на стол. И не делай такие страшные глаза. С пустыми руками в гости не приходят. Куда проходить?» Костя слегка ошалел от такого напора. Вспоминая скромного паренька, выделявшегося разве что своими незаурядными способностями, он понял, насколько Петербург изменил Никиту. Ему оставалось только взять коробку и следовать за Волхвом, изредка направляя его движение. Гостевая зала находилась в глубине дома, до которой нужно было пройти через анфиладу жилых комнат. Вероника находилась там, тоже в напряженном ожидании, чего ожидать от визита Назарова. Никита тем временем достиг зала и с улыбкой посмотрел на встающую с дивана девушку, которая когда-то помогла ему выкарабкаться из энергетического пробоя во время гонок. Ее необычно широкое темно-зеленое платье скрадывало фигуру, но Волхв вдруг понял, что Вероника тщательно скрывает округлившийся живот. Плавно проведя рукой по воздуху, рисуя эллипс, материализовал букет розовых космей, простеньких, нежных и неуловимо благоухающих свежестью раннего утра. Вероника смущенно взяла в руки цветы и неожиданно обняла Никиту. Посмотрела на него яркими лучистыми глазами. «Здравствуй, Никита. Какой ты молодец, что пришел. Сколько раз я говорила Косте, чтобы не строила себе неприступную крепость, а нашел тебя и объяснился». «Ника», — воскликнул Костя, устраивая на накрытом столе коробку с тортом. «Но что ты в самом деле? Давай сейчас не будем об этом. Пойду скажу Антонине, чтобы подавала ужин». «И поставь цветы в воду», — напомнила жена. Костя быстро исчез, а Вероника, сев обратно на диван, сложила руки на животе. «Действительно, не стоит вспоминать сейчас не самый лучший эпизод нашей жизни», — сказал Никита, присаживаясь напротив девушки, пододвинув стул. «Я уже давно простил Костю. Какой смысл держать зло, когда жизнь требует быть вместе? И да, поздравляю вас со скорым пополнением». «Ой, спасибо, Никита», — улыбнулась Вероника, поглаживая через платье приятную округлость. «Костя скачет вокруг меня, как сумасшедший. Шагу не дает ступить самостоятельно. Так страшно переживает?» «Кого ждете?» Никита не стал вламываться в ауру беременной женщины, чтобы не навредить плоду. Это было бы не тактично, хотя любопытство разбирало Волхва. Смог бы он определить пол ребенка? «Мальчика». Хозяйка дома посмотрела на вернувшуюся Костю с сухопарой женщиной в белом переднике. Вероятно, та самая Антонина, которая внимательно выслушала пожелание, что нужно подать к столу, и пообещала, что через 10 минут все будет готово. Нас осматривал квалифицированный лекарь. Костя не захотел смотреть плод через УЗИ. «Так надежнее», – буркнул Костя и сел рядом с женой, бережно обняв ее за плечи. «Не доверяю я гражданской медицине. Слышали, что у тебя свадьба с Тамарой? Поздравляем от души». «Спасибо», – кивнул Никита. «Кстати, вы оба приглашены. Правда, мы не знали, что Вероника в таком положении, но, думаю, уделите нам несколько минут». «Никита...» Голос Кости прервался. Он яростно потер щеку. «Я не понимаю, как ты можешь идти на сближение с человеком, чья репутация запятнана? Не знаю, как бы я сам поступил в подобном случае». «Если быть откровенным», — слегка наклонил корпус Никита, зажав руки между коленями. «Первое время я так и думал. Проклинал, не понимал мотива твоего поступка. Сейчас я стал другим. У меня другие цели и планы. Некогда враждовать. Своего настоящего врага, который вас подставил, я знаю. И этого достаточно». «Правильно, Никита», – просияла Вероника, поглаживая колено мужа. «Я так и говорила, он все упирался, сам себя готов был сожрать, особенно после встречи с Тамарой. Нужно уметь находить компромисс». И Костя кашлянул, кинул взгляд на Антонину и еще одну помощницу, толкающую перед собой тележку с обедом. «Каков компромисс?» «Есть интересное предложение, которое тебя может заинтересовать», – улыбнулся Никита. «Правда, я не знаю, как ты на это отреагируешь и заранее готов признать отказ». «Интересно», — Костя переглянулся с Вероникой. «Уже заинтриговал. Впрочем, стол накрыт, давайте перейдем к более приятному моменту. О деле можно и за бокалом вина поговорить. Никита не стал торопиться. Отдал должное поварам, даже выпил целый бокал терпкого красного вина, после чего, промокнув губы салфеткой, спросил. «Как тебе твое нынешнее положение? Я слышал, что ты работаешь в какой-то научной лаборатории». «Какая лаборатория, Никита?» — отмахнулся Костя и помрачнел. «Мне после Албазина едва волчий билет не выписали. Нигде не принимают. На одну ренту родителей не проживешь. Работать надо, семью кормить. Устроился в частную Шарашкину контору, занимающуюся разработками переноса посылок посредством телепорта». «Что?» – ошалело посмотрел на него Никита. «Переноска почтовых посылок через телепорт? Ты же квалифицированный волхв. Твои наработки в телепортации могут пригодиться империи. Что за бред?» «Зато платят неплохо», – кисло улыбнулся Краус, глядя на жену. Та ответила ему сочувственным взглядом. «Компанией владеет некий Сафонов, дворянин из новой волны, любитель проталкивать магические технологии в бизнес. О моих злоключениях знает поверхностно, но удивительно, что относится к этому факту нейтрально. Главное – деньги, прибыль. Вот его кредо». «А как ты сам себя чувствуешь?» – продолжал допытываться Никита. «В смысле, не потерял квалификацию?» «Да как ее потеряешь?» – засмеялся Костя, прикладываясь к вину. «Все-таки практика есть. Неужели хочешь работу по профилю предложить?» «Ты знаешь, что я стал владельцем корпорации «Изумруд»?» – вместо прямого ответа спросил Никита. Чита Крауса замерла, и молодой волхв понял, что о корпорации они хорошо наслышаны и наверняка не один раз обсуждали варианты, при которых можно было получить работу именно там. Никита руку готов был положить под топор. Были разговоры. «Слышал, читал», – осторожно произнес Краусе. «Изумруд – высокотехнологическая компания, работающая в сфере прикладной магии и военных разработок. Солидные императорские заказы, работа с зарубежными фирмами». «Хочешь там работать?» Никита дьявольски выдерживал паузы, дергал за веревочки и тянул рыбку на поверхность воды. Он отрезал ножом кусок хорошо прожаренного бифштекса, подцепил его вилкой и отправил в рот. «То есть», — замер Костя, — «ты предлагаешь мне работу в Изумруде?» «Ты правильно все понял». «По какому профилю?» «Телепортация физических тел на расстоянии», пожал плечами Никита, «и не только в гражданской сфере. Больше пока ничего не говорю, потому как дикая секретность». «Никита, если это правда?» – начала Вероника, но Костя мгновенно положил свою руку ей на запястье. «Не знаю, какая подоплека в твоем предложении, Никита, но так играть со мной не стоит», – Костя побледнел. «Или ты специально пришел унизить меня, растоптать последнее, что осталось?» «Костя!» «Помолчи, Ника, не надо». «Странно слышать от тебя какие-то упреки в мой адрес», – спокойно ответил Волхв. «Мы же оставили прошлое за спиной. Хватит. Есть конкретные предложения. Должен быть конкретный ответ». «А подводные камни?» «Без них никуда. Первое, вы должны переехать в Вологду, потому что все производственные площади и лаборатории находятся там, и ради вас я не собираюсь переносить предприятие в Петербург. Второе, полная лояльность мне, настоящая преданность без лизоблюдства». «Представитель рода Краусы должен подчиниться роду Назаровых?» Еще больше побледнел Костя, сжимая черенок вилки. «Нет, Костя», – мягко ответил Никита. «Ты, Костя Краусы, твоя жена Вероника и ваши будущие дети должны принять вассалитет клану Назаровых, то бишь мне. Я не тяну в свой будущий клан твоих родственников, только твоя семья. У меня будет все по-другому. Клан на основе преданности, и неважно, чья кровь течет в жилах моих людей. Аристократ он, купец или простолюдин». «Это ломает принцип клановости», – заметил Костя заметно розовее. Он налил себе полный бокал вина и осушил в несколько глотков. Вероника покачала головой. «Нельзя представителю одного рода покинуть клан и примкнуть к другому. Тебя сожрут с потрохами». Никита засмеялся и отодвинул от себя тарелку. «Меня с самого детства пытались сожрать», – весело сказал он. «Как видишь, жив. Я 17 лет жил с мыслью, что никого, кроме моих названных родителей, у меня нет. И богатство, упавшее мне на темечко, воспринял спокойно. В отличие от других аристов, у меня есть план, что делать с этим богатством. Неужели кому-то будет так важно затоптать новый принцип взаимоотношений от одной зависти? Но даже если так, сам попадет под каток. У меня куча планов, разработок, желаний помогать моим верным друзьям, стране, наконец. Меня в лесу нашли не ради прожигания жизни. Если не бросили, не оставили подыхать под кустом, значит, зачем-то я нужен тебе, Костя. И другим таким, как ты. Кстати, кто придумал все эти условности? Не сами ли патриархи? Под кицарами, Костя, у тебя нет будущего». Никита встал, давая понять, что закончил и уходит. Чита Крауса провожала его до дверей. Вероника поцеловала его на прощание в щеку и, вцепившись в руку мужа, сказала: «Костя тебе обязательно позвонит. Вопрос очень серьезный, за столом его не стоило решать». А я не ждал быстрого ответа. Никита обернулся на лестнице. «И в любом случае, как бы вы ни решили, вражды между нами нет». Развернувшись, он пошел по дорожке к машине, открыто улыбаясь. Никита знал, что Костя не устоит. Слишком он чужой для своих родных, живущих под властью китцеров, и воспользуется шансом уйти из-под опасного сейчас влияния людей, испытавших гнев императора. Крауса позвонил через 2 дня и ровным голосом дал свое согласие на работу в Вологде. Но и у него есть свое условие. Семья уедет из столицы не раньше зимнего коловорота. Как раз Вероника должна будет родить. И Никита должен обеспечить безопасный переезд молодой женщины с ребенком в провинцию. Дом для жилья Кости сам найдет. Если надо, даст клятву верности хоть завтра. «Все нормально, Костя», — ответил Никита, разглядывая новые точки на своей интерактивной магической карте. Аура Читы Крауса четко позиционировались на схеме города. «Инспектировать и знакомиться со своим предприятием я собираюсь только после свадьбы, не раньше. Время у тебя закончить, все местные дела есть. Не торопись. Поверь, в Вологде тоже можно жить не хуже, чем в столице. Пусть Вероника не переживает. Ей там с малышом будет в самый раз». «Да все мы провинциалы, Никита», — голос Кости потеплел. «Нам не привыкать. Спасибо тебе. От всего сердца. Я оправдаю твое доверие». «Вот и хорошо. Жду вас на свадьбе. Обязательно приходите. Будет весело». Тамара наконец закончила первый курс с одной хорошей оценкой, неприятно подпортившей отличный в целом аттестат успеваемости. Хотела было расстроиться, но Никита пресек самобичевание девушки, тем более, что намечалась студенческая вечеринка в одном из ресторанов города на набережной Фонтанки. Гулять собирался весь первый курс, юноши и девушки. Никита слегка волновался, потому что уже выяснил, что на 15 девушек факультета приходится 30 с лишним парней. К чему это могло привести, волхва учить не стоило. Однако Тамара, смущаясь, сказала, что посторонних женихов, невест, друзей и подруг решили не звать. Извиняясь, нежно целовала Никиту, твердо обещав, что не даст повода парням приставать к ней, а вот заехать за ней он обязан. Для вечеринки Тамара решила надеть легкое притальное летнее платье из батиста цвета ультрамарин с кружевным рисунком по подолу. Оно идеально подчеркивало стройность ее фигуры. Никита, ожидавший девушку в парадной прихожей, шутливо разговаривал с княжичем Александром. Увидев сияющее лицо любимой, он выразил свое восхищение новым нарядом, а в душе проскрежетали ржавые шестеренки ревности и тревожные звоночки. Туфли на тонких каблучках в тон платью, сумочка с нужным для любой барышни содержанием, прическа, пышная башня с завитушками, обрамляющими лицо, и частью свободных волос каштанового цвета с оттенками огня, струящихся водопадом на талию. Законченный образ загадочной леди был тщательно подобран, отредактирован и одобрен перед зеркалом. Легкий макияж с нанесением губной помады и удовлетворительный кивок. Не оборачиваясь, Тамара с легким напряжением в голосе попросила оценить себя отражению Никиты в ростовом зеркале. «Ты сногсшибательно, дорогая», — подтвердил Никита и подмигнул Сашке, который почему-то увлекся манипуляциями старшей сестры с щеточкой для ресниц и тюбиком губной помады. «Видишь, я запомнила твои слова о символическом значении синего цвета», покрутившись в разные стороны, сказала Тамара. «Когда увидела такое платье, сразу решила купить». Осторожно ткнувшись в шею девушки губами, Никита пробурчал. «Давай я все-таки пойду с тобой. Буду охранять от ошалевших кавалеров. Не верю я, что никто не проявит к тебе пристального внимания. Там ведь не только студенты будут. Я сяду в сторонке, не буду мешать вашему веселью». «Тома красивая», вдруг серьезно произнес Сашка, подобравшись под руку Никиты. «Вот видишь, даже княжич в такие-то годы оценил твою внешность, а там ведь не мальчики шампанское пить придут». Тамара весело рассмеялась, но, взглянув на серьезного волхва, удивленно протянула. «Назаров, ты ревнуешь? Я не могу поверить». Прикоснувшись ладонями к его щекам, она заглушила смех. «Ну что ты как маленький? Я бы тоже хотела пойти с тобой, но прекрасно знаю, чем могут закончиться посиделки. На нашем факультете половина девчонок по тебе сохнет, но никто не признается, как завидуют мне. И поверь, не всякая зависть добрая. Если бы я не ставила защиту, нацепила бы на себя кучу проклятий и заклинаний. Это не очень хорошо, если я приведу тебя. Не хочу портить отношения с однокурсниками. Понимаешь меня?» «Прекрасно понимаю, но ничего не могу поделать», — вздохнул Никита. «Я словно в безумие впадаю, когда рядом не вижу тебя». «Умей отпускать тех, кто дорог тебе», — покачала головой княжна. «Хотя бы на пару часиков. Ну, мы договорились. Заберешь меня из ресторана?» «Да, конечно», — Никита посмотрел на часы. «Пора ехать. Карета ждет, а кучер мается». В машине он рассказал Тамаре о своей встрече с читой Краусе. Девушка выслушала Никиту очень внимательно, порадовалась за Веронику, но как-то вяло, больше для приличия, задумчиво глядя вперед на дорогу. По сердцу волхва опять провели ржавой пилой с тупыми зубьями. Грядущую проблему с остатками фармагиков он скрывать от Тамары не собирался, но когда рассказать? Сейчас не стоит. Портить праздничное настроение своей девушки Никита не собирается. Вот завтра – да. И еще надо убедить ее в качественном обследовании. «Как думаешь, Костя сам принял решение или консультировался со своим отцом?» – спросил Никита, спеша прервать тишину в автомобиле. «Думаю, он не рискнет так светиться», – откликнулась княжна. «Если принять во внимание твой рассказ, живется ему не слишком сладко, даже если дохода хватает на содержание дома со слугами». «Скромненько», – кивнул Никита. «Вот видишь, но мне, если честно, не нравится такой вариант. Костя стал слишком податливым к чужому мнению. Если он проговорился со своей родне, об этом могут узнать и другие, вроде князя Балахнина». «Краусы до сих пор ходят под кицерами», – предупредил Никита. «Но, насколько мне известно, к Балахнину никто не подкатывал с просьбой взять под крыло дворянский род Краусы». «Поэтому я сомневаюсь в нужности Кости», – Тамара внимательно посмотрела на волхва. «Как ты планируешь использовать умение Кости? В каких пределах будет его компетентность?» «До основных тайн корпорации никто его в первое время допускать не будет», – твердо ответил Никита. «Может, и вообще не понадобится. Лояльность обеспечивается преданностью. Если у Кости возникнут контакты с посторонними лицами, вся правда выплывет наружу. Хочу ошибиться в своих опасениях, честно». Выскочив из первого ряда, тянущегося словно сытый удав после плотного обеда, Бриллиант перестроился, мигнув фарами, прося свободную дорогу, и, к своему удивлению, получил ее и нажал на газ, обгоняя любезную парочку ладок. Машина рыкнула и понеслась по автостраде. Навигатор попискивал и приятным женским голосом корректировал маршрут. К ресторану Никита подъехал за 20 минут до начала вечеринки. «Развлекись как следует», – неожиданно для княжны произнес Никита. Лицо Тамары разгладилось. «А то сидишь вся серьезная и замкнутая. Я люблю, когда ты веселая». «Непостижима твоя душа, Назаров», – загадочно блеснув глазами, посмотрела на него девушка. То рвешься защищать меня от моих же однокурсников, то вдруг меняешь решение на ходу. Как мне с тобой жить? Ты любишь во мне веселость, а я стабильность. «Отлично у нас все будет», – убежденно произнес Никита и сорвался с места, чтобы помочь Тамаре выйти из машины. На секунду прижал ее к себе, чувствуя, как общие потоки энергии свиваются в косички, выстраивая сложную конструкцию и напитывая силой ауры молодых людей. «Хорошо», – прошептала Тамара и с трудом оторвалась от волхва. «Все, я пошла. Будь здесь через 4 часа». «Как штык!» – пошутил Волхв, но не сдвинулся с места, пока Тамара не вошла в фойе ресторана, залитого светом электрических люстр. Там уже намечалась суета возле зеркал. С улицы хорошо было видно, как девчонки наводили последние штрихи к своей красоте с помощью немагических средств макияжа. Никита усмехнулся и вернулся в машину. 4 часа – это очень много, если просто так сидеть без движения в кресле. Никуда он не собирался ехать. Если появилось время, может, стоит позвонить мотору, выяснить, как там у них идут дела? Только подумал об этом, как от телефона пошел сигнал вызова. «Ты мои мысли научился читать?» – усмехнулся Никита. «Только хотел с тобой поговорить». «Здорово, шеф». Голос мотора звучал, как будто из глубокой ямы. «Кажется, у нас нарисовались неприятности». «Какого толка?» «Случайно нарвался на хирурга, представляешь?» – нервно хохотнул мотор. «Раньше я за ним бегал, а теперь самому приходится по щелям прятаться». «Где умудрился?» – тяжело вздохнул Никита. «Да в столице, где еще? По делам ездил, кандидатов присматривал. Там парнишка один нарисовался, спец по электронике и охранным системам. И надо было нос к носу столкнуться с хирургом на выходе из Невского пассажа». Никита понял, о каком месте говорит мотор. Невский пассаж являлся крупнейшей торговой сетью, принадлежавшей клану Орловых. Он раскинулся на площади в 5 гектаров на юго-востоке столицы, и это несмотря на дефицит земли. Там торговали всем – автомобилями, продуктами, бытовой техникой, всякой мелочью для домашнего хозяйства, строительными материалами, сантехникой. Хирург – это тот самый вор, который разрабатывал побег якута. «Да, человек серьезный. Судя по его роже, он не обрадовался моему воскрешению». «Почему?» Воры считают, что это я сдал Лобана и всю его кодлу, а теперь прячусь от возмездия. Хирург – человек твоего бывшего пахана? – уточнил Никита, поглядывая на входную лестницу ресторана. К зданию подъехало еще несколько машин, из которых вышли нарядные девушки и фронтоватые парни. Вечеринка начиналась. «Не совсем. Он в свободном полете», – усмехнулся мотор. «Но иногда выполнял поручения Лобана. Со своими понятиями». «Морды друг другу не били?» «Разошлись спокойно. Претензии он мне высказал и пошел дальше по своим делам. Ночью потрохами. Теперь за нами начнут охотиться. Сдаст нас хирург». «А если его перекупить?» – поинтересовался Никита на всякий случай. Расширять группу мотор он в ближайшее время не собирался, даже больше. Приставил приглядывать за ушлыми ребятами Сергуню, того самого потайника, который контактировал с журналистами бульварной прессы. Незаметно так, исподволь. «Конечно, можно и так сделать», – неохотно откликнулся мотор. Чувствовал, что не доверяет он хирургу. «У него аналитик стоит на первом месте, только потом стрельба по мишеням». «Где его можно отыскать?» «Есть пар Бладхат, где он частенько зависает, но к нему не подобраться. Окружил себя охраной, как будто чего-то боится». «Хочешь его убрать с дороги?» – напрямую спросил Никита. «С удовольствием перещелкал бы всех его псов», – честно ответил мотор. «Но он с самим хирургом сложно будет. На нем много коронных завязано. Опасно убирать. Тогда вся братва будет нас искать». «Ну, значит, по отношению к его псам мы освобождены от моральной дилеммы», задумчиво бросил в трубку Никита. «Надо проследить, где заляжет в очередной раз хирург, и навестить его». «На мокрух подписываешь», — напрягся мотор. «Можно подумать, ты испугался». «Нет, шеф, не боюсь, но действовать надо с умом». «Ладно, я тебя понял. Затаись пока в нашей норе. Якута тоже никуда не отпускай. Буду думать. Все, отбой». Откинувшись на спинку кресла, Никита закрыл глаза. Криминальная составляющая его будущего клана нисколько не пугала его. Как раз наоборот, многие пользовались услугами потайников, а что это, как не криминал? Только узаконенный в определенных рамках. Ничего нового он не придумывал, лишь шел не по дороге, забитой кучей народа, а по обочине. Благополучие клана зиждется на подчинении, выполнении приказов, устранении конкурентов. И даже император не может переломить ситуацию. Аристократы всегда расшибали себе носы в драках, а потом мирились, откупались богатыми дарами за убитых и покалеченных. Кто-то отдавал дочь в рот противника, кто-то получал концессию на разработку платиновых рудников. Цена разная, цель одна. И Назаров туда же впишется, чем он хуже или лучше. Теперь остается решить самое главное – вылечить Тамару. Разговор о ее проблеме постоянно откладывался из-за предсвадебной суматохи. Как отреагирует любимая? Впадет в истерику? Замкнется в себе? Где найти чертова лекаря, чтобы смог вскрыть все пласты ауры и вычистить заразу? Хорошо Николасу. Сидит в своей курлянской глуши и рассматривает варианты будущего, рассуждая о правильности или пагубности жизненного пути. Кто может лучше понять душевный настрой девушки? Правильно, мать. Значит, княгиня Меншикова тоже должна быть в курсе происходящего. Можно сейчас с ней поговорить, не откладывая на будущее, подготовить почву. Никита со злостью шарахнул кулаком по спинке соседнего кресла. Он не видел выхода, кроме как лично встретиться с Николасом и притащить его в столицу. Плевать на его тонкую душевную организацию. Пусть спасает Тамару. А Никита будет ассистировать. Согласен на любую мелкую работу, лишь бы чувствовать себя полезным и нужным. Здесь никто и ничто не поможет, ни свита, ни связи, ни родовитость. Перед законом природы равны все. Но разве что аристы немного чаще пользуются своими привилегиями. Но когда вопрос встает именно так, неизвестно, как реагировать и в какие тяжкие сваливаться. Потом Никита замер. Как же он забыл? Вероника. Она же лекарь, целитель. Да, только не стоит забывать, что она в положении. Ее здоровьем рисковать не стоит. Но она может помочь информацией. Есть еще Ольга, которая пусть и находится в начале своего обучения, свою лепту тоже может внести. Ладно, звонок в Албазин он сделает завтра. А сейчас, пожалуй, стоит поговорить с Краусом. Костя дал ему номер домашнего телефона, и Никите пришлось звонить на него, опасаясь, что молодые могут вообще не поднять трубку. Все-таки поздний вечер. Трубку взял Костя. Услышав голос Никиты, он напряженно спросил, не поменялись ли планы. «Извини, Костя, что поздно?» Никита сразу пресек дурные мысли телепортатора. «Мне надо поговорить с Вероникой. Это важно. Она не спит?» «Нет, сейчас позову». Костя облегченно вздохнул. «Никита, привет». Через минуту затишье Никита услышал Веронику. «Что случилось?» Ты можешь дать мне подсказку, кто из опытных целителей может решить проблему с повреждениями глубинных слоев ауры? Если, конечно, ты знаешь таких людей. Очень необычная просьба, Вероника озадаченно хмыкнула. Не буду выпытывать, зачем тебе это надо. Захочешь, сам расскажешь. Могу дать два имени. Весьма сильные волхвы имеют огромный опыт как раз по означенной проблематике. Причем международный опыт, а не только в России. Столько всего перевидали. Это Кошкин Артем Дмитриевич, профессор медицинских наук, живет в Петербурге, кстати. Второй – Цулукидзе Захарий, но он недавно в Москву переехал. Оба, кстати, ярые антагонисты, не терпят друг друга. Вели лекции в университете. Такие дебаты устраивали, молодая женщина тихо рассмеялась. Если кто тебе и нужен, так это они. Только придется постараться и свести их вместе для выработки стратегии лечения. Ты ведь хочешь кому-то помочь? Да, хочу. А почему ты думаешь, что их нужно свести? Потому что не все их теории подтверждены, но вместе они могут дать удивительный результат. Я тебя понял, Вероничка, с облегчением выдохнул Никита. Большое спасибо, с меня подарок. Ты уже преподнес его нам, серьезно ответила она. Не старайся сделать больше, чем нужно.